Дальняя от нас стена, похоже, вела в череду хорошо натопленных комнат. «Каждый правитель, Ван Нормайн, что-нибудь коллекционирует. Это дело вкуса и престижа, как вы понимаете. Например, король Бьюргана обожает полотна мастеров из Витеции и Литавии, а один из его братьев, Элиас Войский, кстати говоря, куда-то запропавший после ночи ведьм, очень любит алхимические книги хакжитских мудрецов. Король Прогансу, как человек утонченный, предпочитает женщин, и этих козочек у него целый двор, одна краше другой. Князь из западного гестанства неравнодушен к племенным жеребцам, в том числе и человеческого рода, а король Фрингбоу, как я слышал, любит драгоценные камни с далеких островов, отдавая дань в основном рубинам и изумрудам. Султан Сарона, единственной варварской страны в нашем свете, любит механических птиц, да еще чтобы они пели, а один из князей Лазерберга собирает редкие вина. Впрочем, они у него надолго не задерживаются». Марграф рассмеялся. «Мой сосед из Бробергера отличается мудростью и изощренностью. Он вкладывает свои капиталы, собирая священные реликвии, которые прячет под надежной защитой неприступного замка Рутберг. Но, признаться, я никогда не интересовался копьем святого Лангина, куском от креста, на котором был распят Спаситель, губкой из монастыря святого Андрея, гвоздями, терном из венца и останками людей, пускай даже они трижды святые. Моя страсть куда как прозаичнее и проще, хотя раздобыть новые экземпляры всегда было очень непросто. С некоторыми возникали определенные проблемы, и приходилось идти на жертвы». Он достал из кармана резной вычурный ключ, отпер сложный замок на железной невысокой дверце, распахнул ее, приглашая меня войти в совсем маленькую круглую башенку-часовню. Свет сюда проникал через большие окна с витецкими наборными стеклами. Вдоль круглой стены расположились подставки, задрапированные синим, черным, белым, красным и зеленым бархатом, каждая из которых сверху была накрыта стеклянным колпаком. Под колпаками на бархатных подушечках лежали кинжалы. Кинжалы стражей. Мне хватило нескольких секунд, чтобы сосчитать их. 11 штук. «Моя коллекция», — с гордостью сказал марграф. «Отчего вы побледнели, дорогой гость? Неужели не нравится? Поверьте, за каждым из них скрыта своя занимательная история. Вот этот, к примеру, первый. Он оказался у меня, когда мне исполнилось 17». «Где их владельцы?» «Их владелец я», — отрезал он. «Господин Вальтер, не могли бы вы...» Колдун положил в протянутую руку марграфа шелковый мешочек с алым шнуром, и я уже знал, что в нем хранится. Валентин Красивый вытащил из него мой кинжал, обнажил, довольно цокнул языком. «Да, он воистину прекрасен». Я дернулся в его сторону, и тут же стальные тиски второго и четвертого лишили меня подвижности. «Ах, Ван Нормайн, вы так примитивно предсказуемы!» — вздохнул марграф, кладя мой кинжал на свободную подставку и любуясь им, отойдя на шаг назад. «Впрочем, чего ожидать от стража? Скажу вам как другу, когда-нибудь я соберу 25 таких прекрасных клинков, каждый из которых впитал в себя несколько сотен душ и обеспечил вам, червям-падальщикам, долгую жизнь и молодость. Есть люди, способные расплавить это оружие и выудить из них души, обменяв их на лишние годы. Думаю, пару сотен лет мне вполне хватит. Буду благодарен, если вы согласитесь мне в этом помочь». Я послал его далеко и надолго, за что тут же получил кулаком в солнечное сплетение от четвертого. «Но что мне с вами делать?» — притворно вздохнул марграф. «Вы ни в какую не желаете слушать умных людей и быть моим другом. Господин Вальтер, я, кажется, обещал вам кое-что». «Ваша милость известна своей щедростью». «Оставляю его в ваше распоряжение, но с одним условием — зубов не выбивать, костей и носа не ломать, вообще не калечить. Я планирую поговорить с ним позже, когда будет желание. Всего доброго, Ван Нормайн. У колдуна к вам старые счеты, и я не вижу причин в них вмешиваться».